и в первую же ночь Селиванову находят мертвой. Здоровая, красивая, ни на что не жалующаяся девушка погибает. В ее записной книжке есть ваш телефон. Там вы названы Гришей, уменьшительно-ласкательным именем, что говорит о неких близких отношениях. «Это надо доказать!» «Помолчите, ради бога», — попросил Демин. «Далее. Находится человек, который показывает, что он передавал вам коробки от Селивановой. Коробки с магнитофонами и транзисторами знаменитых фирм Sony, Grundig. Идем дальше. Во время обыска в вашей квартире найдены снимки. На одном из них та же Селиванова, и не только она, причем в том виде, который позволяет сделать недвусмысленные выводы. Они мне их подарили. Вам? Эти женщины подарили вам свои снимки, где они сняты в столь странном виде? Вы это хотите сказать? Да. Все они, видимо, были крепко в вас влюблены. Не смею отрицать. Татулин гордо вскинул небритый подбородок. «В вас?» Демин смерил глазами его небольшую фигуру, оглянулся на Кувакина и, не сдерживаясь, расхохотался. «Ну, Григорий Сергеевич, с вами не соскучишься. Ладно, продолжим. Пусть это заявление останется между нами. В протокол его заносить не станем. А то уж больно оно смешное. Во время суда зал будет рыдать от хохота, когда это услышит». «Нет, я настаиваю на своих показаниях», — упрямо сказал Татулин. «Прекрасно. Мы организуем вам очные ставки с этими женщинами. Мы спросим у них, кто делал эти снимки и действительно ли они дарили их вам в знак горячей любви». «Да ну вас в самом деле», — спохватился Татулин. «Уж и пошутить нельзя». «Должен сказать, что время для шуток не очень подходящее», — сказал Демин. «Но продолжим. В вашей квартире найдена также пленка, где эти же снимки в негативном, так сказать, исполнении. Не будете же вы утверждать, что и пленку вам подарили? Нет? И правильно, не надо. Это такая глупость, что ни в какие ворота не пролезет». «Мне стыдно, поверьте. Но что делать? Приходится хвататься и за соломинку, зная заранее, что она не спасет». «У меня один вопрос. Но должен предупредить, если ответите сегодня, ответ можно будет истолковать как чистосердечное раскаяние. Если вы ответите на этот вопрос завтра, то раскаяния уже не будет, а для суда это важно. Поэтому, оттянув ответ на одну ночь, вы на несколько лет оттянете свое возвращение к людям, к свободным людям. Советую ответить сейчас». Татулин обхватил лицо руками и сидел несколько минут скорчившись, словно боялся, будто по его лицу можно что-то узнать, о чем-то догадаться. Крупные оттопыренные уши, торчащие между пальцами, время от времени тихонько вздрагивали. Наконец он медленно распрямился, затравленно посмотрел на Демина и Кувакина. «Какой вопрос?» — спросил чуть слышно. «Чья сумочка?» Татулин снова нагнулся, положив лицо в маленькие ладони. «Я понимаю ваши колебания», — сказал Демин, — «и готов помочь. Не говорите, давно ли у вас эта сумочка. Просто скажите, чья она. Хозяйка ведь всегда может заявить, что она ее выбросила». «Хм...» — горько усмехнулся Татулин. «Не в лоб, так по лбу. Какая разница? Что помер Данила, что болячка задавила. Итак, ее фамилия. Знаете, я чувствую себя предателем. Ужасно неприятные ощущения». «Селиванова уже ничего не чувствует, и, очевидно, ее ощущения перед смертью были не лучше ваших. Вы один хотите ответить за ее смерть?» «Что вы, просто мне хотелось...» «Фамилия, имя, отчество», — перебил его Демин. «Ирина Андреевна Равская». «Валюта тоже ее?» «Да, понимаете...» «Это ее телефон в вашей записной книжке?» «Да». «Адрес? Видите ли?» «Адрес мы можем узнать в ближайшем справочном бюро. Итак, улица Парковая, 27-й дом, квартира 6-я». Татулин вдруг тонко захихикал, принялся пожимать плечами, часто перебирал пальцами, расстегивал пуговицы на рубашке, снова застегивал, потом захныкал. «Чего это он?» — удивился Демин. «Устал», — усмехнулся Кувакин. «Отдохнуть хочет. Он отдохнет, и снова все будет нормально. Верно, Григорий Сергеевич?» «Да, да, конечно. Я отдохну. Я очень устал». Выйдя из здания, Демин и Кувакин невольно замедлили шаг, вдыхая холодный свежий воздух. Машина, занесенная снегом, была почти не видна на фоне серого здания. «Ну», — проговорил Кувакин, — «что скажешь? Татулин главарь?» «Не похоже. Суетлив, трусоват. И грунчик». «Кто же? Равская?» «Надо посмотреть». «Значит, к ней?» «Что у нас в активе?» — спросил Демин. «Мы готовы разговаривать? Козыри есть?» «Показания Татулина, по-моему, дают основания допросить ее по существу. Спросим, откуда валюта. Да и так ли уж важно, что она скажет?» Кувакин открыл дверцу машины. «Поехали, Валя, не будем терять времени. Вполне обоснованные догадки мы уже можем строить», — сказал он, когда машина выехала из ворот. «Догадки мы и раньше могли строить сколько угодно. Нам нужны факты, документы, показания, соответствующим образом оформленные и закрепленные юридически», — гнусаво протянул Демин, передразнивая кого-то, кто любил делать такие замечания. Кувакин сразу узнал, кого имел в виду Демин, рассмеялся. «Парковая, Володя», — сказал Демин водителю. «Парковая, 27». Они с трудом пробирались в потоке машин, подолгу стояли на перекрестках, ожидая зеленого света. Мокрый снег, покрывающий дорогу, был уже настолько разъезжен, что превратился в жидкую грязно-серую кашицу, и прохожие старались идти подальше от проезжей части. «Пообедать бы», — обронил шофер, не отрывая взгляда от дороги. «Кушать хочется». «Да, неплохо бы», — поддакнул Демин, думая о своем. «А знаешь, Коля, не верю я этому Татулину. Уж больно легко он раскололся». «Легко? Опять допросов перед этим ты учитываешь? Он измордовал меня до последней степени. Когда тебе удалось так ярко описать его будущее, когда он увидел, что оказался замешанным в преступлении, о котором и думать не мог, по-моему, он дрогнул. Хахоньки кончились. То-то его повело так в конце. Совсем поплыл мужик». «И все же...» — с сомнением пробормотал Демин. «Как ты представляешь себе ход его мыслей?» «Очень четко представляю, поскольку мы с ним об этом не один час беседовали. Он попался с валютой и решил все взять на себя. Не из благородства, конечно, не тот человек. Ему было выгодно никого не впутывать в это дело, потому что тогда уже речь шла бы о сознательном, продуманном, групповом промысле. А сегодня он понял, что его система защиты лопнула, что отделаться символическим наказанием ему не удастся. Дохнуло серьезной опасностью, скажем так». «Я вот думаю, не Равская ли звонила сегодня Селивановой? Та назвалась Ириной, Равская тоже Ирина. Голосок у нее был этакий, хозяйский». «Хочешь проверить?» — Кувакин улыбнулся. «Остановимся у первого же телефона-автомата, и ты позвони ей». «Предупредить о нашем приезде?» «Спроси, не диспетчерская или не гастроном ли, скажи, что ошибся номером, ну?» «А что, можно попробовать. Греха большого в этом нет. Чего не бывает, вдруг повезет». Через минуту машина вильнула в сторону и остановилась. Демин, подняв воротник, быстро пробежал к телефонной будке и захлопнул за собой дверь. Кувакин остался в машине, с любопытством глядя, как Демин, сверяясь по блокноту Татулина, набирает номер, ждет соединения, что-то говорит, слушает. Наконец Демин повесил трубку и вернулся в машину. «Она. У нее голос характерный, низкий, сипловатый, и манера разговора вызывающая, будто она заранее знает, что говорит с человеком малодостойным, во всяком случае ниже ее по развитию и по положению. Уверен, что она сегодня звонила Селивановой. Значит, и ночью она звонила. Такие дела. Много, оказывается, можно узнать по двум словам в телефонной трубке», — иронически обронил водитель. «Могу еще добавить, что ей около 40 лет, у нее высшее образование и неважное воспитание», — вызывающе добавил Демин.